Об авторе. Тим Пауэрс родился в Буффало, Нью-Йорк, в 1952 году. В 1959 году его родители переехали на западное побережье. Пауэрс получил образование в Университете штата Калифорния по специальности английский язык и философия. В университете он познакомился с К.У. Джеттером и Джеймсом Блейлоком, с которыми не только дружит, но и иногда работает вместе. Эта троица считается отцами-основателями стимпанковского направления в литературе. Он был дружен также с Филиппом К. Диком и является прототипом одного из героев романа «Валлис». Многие произведения Тима Пауэрса отмечены различными литературными наградами, среди которых две премии Филиппа К. Дика за «Врата Анубиса» и «Ужин во дворце извращений», три всемирные премии фэнтези за «Последнюю ставку», «Деклэр» и «The Bible Repairman», и четыре премии «Локус» за «Последнюю ставку», «Expiration Date», «Is Quake Weather» и «The Bible Repairman». Четвертый фильм из цикла «Пираты Карибского моря» снят по его роману «На странных волнах». Тим Пауэрс и его супруга Сирена живут в городе Сан-Бернардино в штате Калифорния.